Но и среди пугачевцев далеко не все так легко шли на измену. Многие-многие сражались до конца, умирали в сражениях и за стенках, оставались верными Пугачеву. Шигаева смущала, что их, заговорщиков, мало. Как нам это одним делать можно? Хорошо, если бы много нас согласилось. Уже 4 человека знают, заверил Бородин. Я с ними говорил. Так поезжай и уговаривай других. Григорий, переговорив еще кое с кем, уехал в Оренбург. Но на следующий день все стало известно Пугачеву. Некоторые из тех, с кем вел переговоры Бородин, в том числе старшины, рассказали ему обо всем. Разгневанный Емельян приказал немедленно его повесить, но того и след простыл. Тогда же, 23 марта, рано утром, у Пугачева собрались ближайшие сподвижники – Шигаев, Виташнов, Чумаков, Творогов, Подуров, Коновалов. Он рассказал им, ничего не скрывая, о тяжком поражении, обвел всех глазами. Что делать? Как вы рассудите, дедушки? Куда нам теперь идти? Мы, рассеренно отвечали они, не знаем. Я думаю, что нам способны теперь пробраться степью через Переволоцкую крепость, Виицкий городок. Там, взяв крепость, можем укрепиться и защищаться от поиска войск. Власть ваша, куда хотите, а куда вы, туда и мы. Поедем лучше, ваше величество, сказал Творогов, под Уфу, графу Чернышову, а если там не удастся, то будем близко Башкирии, и там можем найти спасение. Не лучше ли, продолжал настаивать Пугачев, нам убираться на Иик, ибо там близко Гурьев, городок, в коем еще много хлеба оставлено, и город весьма крепок. Пойдем, поддержал его Шигаев, в обход на Иик через Сорочинскую крепость. Решив так, стали искать провожатого. Пугачев послал за Хлопушей. Когда тот вошел во дворец, спросил его, ты шатался много по степям, так не знаешь ли дороги общим сыртом, чтобы пройти на Иик? Этого тракта я не знаю. Тут есть хутора Тимофея Подурова, заметил Творогов, и он должен знать дорогу. Но тот, ссылаясь на зимнее время, отказался, как, мол, в такую снежную пору найдешь дорогу. Но Пугачев упрашивал, ты здешний житель, сыщи ты мне такого вожака, который бы знал здешние места. Вчера приехал оттуда казак Репин и сказывал, что там дорога есть. Репина разыскали и приказали вести войско. Но в него включили далеко не всех, а только доброконных. Остальным же, в большинстве плохо вооруженным крестьянам, другим людям, то есть пехоте, а таких набралось в Берде уже 20-25 тысяч человек, Пугачев приказал расходиться, кто куда хочет. Так казаки, Пугачев в том числе, смотрели на мужиков в военном деле, особенно в такой чрезвычайной обстановке, которая сложилась в те дни, они были неопытны, малоподвижны. Уходить же от карателей можно было только с конницей. Шигаев начал по приказу Пугачева раздавать деньги из казны. Едва только открыли бочки с вином, началась свалка, и Пугачев приказал выбивать днища из бочек. Вино потекло рекой по улицам. Многие укладывали пожитки на вазы. По слободе во все стороны двигались люди. Некоторые, следуя примеру Бородина, бежали в Оренбург. Но караульные задерживали их. И тут, по словам Хлопуши, кто вознамерился бежать, множество переколото. Пугачев с 2000 человек и 10 пушками вышел из Берды, оставив в ней все припасы, остальные пушки, провиант, деньги. Направились к Переволоцкой, а из слободы расходились в разные стороны повстанцы. Многие до 5000 явились с повинной в Оренбург. После полудня 23 марта в слободу прибыла 8-я легкая полевая команда секунд-майора Зубова, 600 человек, из Оренбурга. Ее сопровождала огромная толпа оренбургских обывателей. Они шли сюда в первую очередь в поисках продовольствия. в руки властей попало до 50 орудий с припасами, 17 бочек медных денег.